«Выйдите, товарищи, а вы, капитан Коробков, останьтесь. Это ваш человек?» «Да, был у меня в эскадрилье и в полку. Он, хороший летчик, так себе, молодой еще. Он мог поднять в небо двухмоторный самолет и посадить его? Вряд ли. Впрочем, жить захочешь, и не то сделаешь. Вы привезли, как я вас просил, вещи подследственного?» «Да, привез, вот они в пакете. Позовите остальных». Вошли те же летчики. Капитан ГБ выглянул из кабинета и кого-то позвал. Вошел проводник с собакой. Ей дали понюхать вещи из пакета, и она выбрала меня. «Возьмите, сержант». Следователь протянул мне документы и пакет с вещами. «Забирайте его, капитан. А пистолет его где?» «У него был только трофейный парабеллум и кинжал эсэсовский, и пулемет». «Товарищ капитан госбезопасности, а разрешите кинжал забрать? Удобная вещь, символика там неподходящая, сержант». Он открыл стол и вытащил моего спасителя. «Он мне жизнь спас, а символику я уберу». Капитан качнул нож на руке. «Ладно», — уговорил, и протянул мне его. «В полку я пробыл недолго. Полк воевал плохо, его постоянно штурмовали, сожжено много машин. Безлошадных очень много, а меня, с моими странностями, встретили хорошо, но потом все отгородились. Каждый понимал, что мне просто повезло, а у них это может не получиться. Я свободное время между дежурствами по аэродрому проводил в тактическом классе, уча матчасть, и в рощице, где оборудовал что-то вроде спортплощадки. У Сухова оказались дряблые мышцы, и у меня не всегда хватало сил, чтобы выполнить обычные для меня упражнения. 1 октября меня вызвал ИО, командира полка капитан Коробков, и отдал мне предписание прибыть в Ейский учебный авиаполк. Выпроваживая меня из хаты, где располагался штаб, он сказал, чтобы я не рассчитывал на то, что вернусь в 12-й полк. «Ребятам ты, после возвращения, совсем не нравишься. Я понимаю, что пройти через расстрел и выжить, это тяжело, Костя, но твое присутствие в полку давит на всех, даже на меня. Наверное, потому, Костик, что я бы остался в той могиле. Извини». Пожал ему руку, подхватываю вещмешок, выхожу за КПП и сажусь в полуторку до Белгорода. Там в поезд и в Ростов, оттуда в Ейск. Поезд долго колбасил по каким-то полустанкам. В Ейск я прибыл ночью. Комендантский час. Хорошо, что меня прямо в вагоне сагитировала проводница вагона пойти к ней переночевать. Причем без всякой задней мысли. Дома у нее были дети, мать, свекровь. Мужиков никого не было. Все на фронте. Разбудили меня рано, и я пошел 5 километров до аэродрома. Много патрулей. Учебный полк располагался в землянках на самом краю аэродрома. Мои документы посмотрели, посмотрели на меня и зачислили в штурмовую эскадрилью. Я вообще-то истребитель. Может быть, сразу в пехоту? Все толку больше будет. И пойдешь. Я так с удовольствием. Ты чего, сержант, выеживаешься, как муха на стекле? Тебе сказали, куда идти, туда иди. Так я ведь тоже могу послать. Ты, меня, запросто. Я истребитель, и у меня в предписании написано именно это. Я на фронте с 22 июня. Ну, раз так, пойдем, поглядим, что ты можешь, сержант. Старлей Герасимов предложил драться на Як-1, но, согласно книжке, я на нем еще не вылетал, поэтому сошлись на И-16. Он подсунул мне самую убитую машину. Она брызгала маслом, заедал механизм шага винта, но я, пилотажник, из меня истребитель, как из моей бабушки, футболист. А вот высший пилотаж, это мое родное. Кстати, как оказалось, это в мое время меня бы сбили в 5 секунд. А здесь главную роль играла стрелковая подготовка, в сочетании с умением держаться в строю и высшим пилотажем. Причем именно в этой последовательности. А стрелять по движущимся мишеням я умею профессионально. В результате Старлей сорвался в штопор, несмотря на более мощную и новую машину. А я зашел ему в хвост, а сбросить меня с хвоста он не сумел. После приземления он зло спросил: «А какого черта тебя сюда прислали?» «Чтобы не напоминал людям о том, что немцы нас расстреливают. На земле, видишь?» Я показал ему шрам на голове. «Под Киевом меня расстреляли. Они мне должны много». «Ладно, сержант, пойдешь во вторую, на Яки. Там хотя бы уйти есть. Разрешите идти? Иди». Постой, тебя зовут как? Костя. Я отучился до самого падения Ростова, а там сформировали курсантский батальон и бросили нас останавливать Клейста. Свежесформированный курсантский батальон послали под Султанцелы против эсэсовской дивизии Лейбштандарт Адольфа Гитлера. Хорошо, что по дороге нарвались на расстрелянную с воздуха пулеметную зенитную батарею. Из 12 встроенных ДШК 4 установки были исправны. С остальных мы сняли все исправное. В одной из машин нашли 4 станка для пулеметов и много боеприпасов. Боеприпасы погрузили на единственную исправную машину. Курсанты матерились на меня, возник маленький скандал, который разрешил комиссар батальона старший политрук Пименов, который назначил меня командиром пулеметного взвода. Мы отстали от батальона в ожидании 4 газиков, необходимых для перевозки установок ТКБ-149. Машин не дождались, так как я оживил имеющиеся машины. Лишь к вечеру завершили 20-километровый марш к Султанцелы. Позицию батальон выбрал неудачную. Небольшой пригорок закрывал большую часть танкоопасного направления, а где-то неподалеку урчали моторы немецких танков. Сказал об этом командиру батальона и предложил отойти на 500 метров назад. «Воевал?» – послышался вопрос комиссара. «Приходилось?» – ответил я и подошел к карте. Набросал позиции батальона. Отдельно указал позиции своих отделений, но нам приказали, на этой позиции нас сомнут через 15 минут. Хмыкнув, командир вызвал командиров рот, а я побежал во взвод. Всю ночь рыли окопы, ходы сообщения маскировали позиции и набивали патронные ленты. Под утро собрал наводчиков. Утром нас атакуют танки. У ребят вытянулись лица. А что мы можем против танков? Можем перебить гусеницы, разбить прицелы, поразить танки в корму. Основное – гусеницы. А уж как развернется, бить под ходовую. И командирам расчетов – следить за воздухом. Задачи ПВО с нас никто не снимал. Второе – командные пункты, пулеметы и наблюдатели. Их необходимо выбить еще до начала огня по танкам. Дистанция эффективного огня по бронетехнике – 500 метров. Это линия наших брошенных траншей. До этого вести одиночный или короткий огонь по обнаруженным позициям минометов, пулеметов и наблюдателям. Наступать будут эсэсовцы. Вояки они серьезные, но и они смертны. Я показал свой кинжал. В 8 часов 30 минут немцы открыли ураганный огонь по нашей старой позиции и пошли в атаку. Мне пришлось сменить одного из наводчиков, который отчаянно мазал. Не мог ввести коррекцию в малознакомый ему оптический прицел установки. Настроив наводку, снял наблюдателей на колокольне. Но получилось несколько поздновато. Танки перенесли огонь на наши позиции. Двигались они медленно, стараясь не потерять пехоту, которая вязла в грязи. Один из танков застрял, но продолжал вести огонь. Я прошелся из 3 ДШК по башне. Танк замолчал и перестал вращать башней. Выскочившего из него немца я срезал короткой очередью. Остальные танки продолжали вести огонь из пушек и пулеметов. Батальон молчал, лишь изредка раздавались очереди ДШК. Танки и пехота перевалили через нашу бывшую позицию, и в этот момент наводчики ДШК ударили по гусеницам. 3 из оставшихся 23 машин крутнулись и через минуту загорелись. Остальные танки остановились и начали пятиться назад. Видимо, на колокольне был командный пункт, и немцы потеряли управление боем. Немцы отходили, а мы начали менять место. Запасные позиции были вырыты еще ночью вместо сна. После новой артподготовки немцы пошли снова в атаку. Я показал расчету, во что превращен наш старый окоп, и послал туда подносчиков быстренько его поправить. Пока немцы шли до старых позиций, мы молчали, немцы могли повторить артналет. Лишь самый левофланговый пулемет бил короткими куда-то по сараю и поджег его. На этот раз 3 немецких танка застряли в грязи, так как поле оказалось уже изрытым гусеницами. На этот раз пехота шла впереди танков, а танки остановились на непонравившемся мне пригорке и поддерживали пехоту огнем. Все 16 машин встали, как подвижная батарея, и вели огонь. Опять досталось основной позиции. Но мы огня не открывали, дождались переноса огня на линию траншеи и только после этого открыли огонь по пехоте. Одна установка обстреливала танки. Немцы залегли и, огрызаясь огнем, начали отползать к старым окопам. Я бил под башни танков и по приборам наблюдения. Оптические прицелы на 4 установках позволяли быстро выводить приборы из строя. Но и нам досталось от огня противника. Появились раненые и убитые. В итоге немцы опять отошли в село. Через некоторое время мы увидели 3 девятки Ю-87 под прикрытием всего 4 мессеров. Навстречу им шло две тройки мигов и тройка ишачков. Курсанты, мать их, повылазили из щелей, посмотреть воздушный бой. Батальон понес большие потери, мой взвод потерял две установки из четырех, сбил четыре юнкерса. Слабое утешение тем более, что начали заканчиваться патроны к пулеметам. После того, как отбили немцев в третий раз, они прекратили атаки, оставшиеся танки зарычали двигателями и ушли налево, видимо, там у немцев успех, а нас оставили на съедение авиации и артиллерии. Ночью пришел приказ отходить к большим салам. Автомашин у нас не осталось, оставшиеся две отличные установки пришлось подорвать, сняв с них пулеметы и прицелы. Командир батальона пополнил взвод людьми. Вооружение у нас тяжелое, боеприпасы тоже. Вот такой первый день в пехоте. В ней я провел 3 месяца. В середине февраля пришел приказ всех летчиков направить обратно в ВВС. Опять собираю манатки и в Баку. Эх, был бы офицером, гульнул бы, тем более что деньги у нас водились. Не совсем законные, но настоящие и много. В степи нашли. Когда наши Ростов освобождали, в разбитой немецкой машине. Оставили себе по чуть-чуть, а остальное сдали. Там много было. Опять учебный полк Закавказского фронта. Нас начали переучивать на аэрокобру Р-39. Первое, что я у нее обнаружил, был коллиматорный прицел с автосчислителем. Это потом кобру упростили и удешевили. А первые партии шли в полном комплекте. Но для большинства летчиков, с незаконченным средним образованием, понять, как устроена эта херовина, как объясняли им такие же инструктора, оказалось не под силу. Зная это обстоятельство, первое, что я сделал, это снял с разбитой курсантом кобры прицел и вычислитель, и положил его в коптерку. Запас задницу не травмирует. В марте приехали купцы, и я поехал аж на Карельский фронт в поселок Шонгуй. С наступлением весны, как только подсох аэродром, мы встали на боевое дежурство. В полку было 16 кобр и 11 киттихауков. Там и состоялся мой первый бой. Группу вел командир полка майор Георгий Риевшнейдер. Отличный мужик. Как только я приехал в полк, он сказал, что в гвардейском полку летчиков-сержантов нет, поэтому направил документы на звание младший лейтенант. Мне устроили 4 провозных, прежде чем поставить меня в строй. И вот идем бомбить Хибухтин, сопровождая 9-ку СБ. Из-за плотной облачности командир эскадрильи СБ отказался идти на Хибухтин, зашел на Титовку и отбомбился там. На отходе подоспели мессершмитт из Хибухтина. Несмотря на то, что нас было больше, мы оказались в совершенно невыгодном положении. Пришлось отсекать огнем атаку 4 мессеров на наши бомбардировщики. Во втором бою меня ранили. Мне пришлось подставить свою машину под огонь, чтобы прикрыть моего ведущего, лейтенанта Миронова. Сел дома, но правый бок оказался пробит в 2 местах. Я очутился в госпитале в Ярославле. После госпиталя оказалось, что в списках действующих мой полк не значится, убыл на переформирование и исчез из сводок. Меня направили в 129-й учебный полк, опять Баку. Встретили меня как родного. Здесь и появился молодой, крепко скроенный коренастый старший лейтенант Покрышкин из 16-го ГЕП. Так как я был уже гвардейцем, меня отобрали в учебную эскадрилью, которой командовал Покрышкин. Нас было 16 человек. Мы должны были пополнить 16-й полк, который переучивался на Кобры-Н. Меня спросили только, на каких кобрах летал. Все остальное никого не интересовало. Еще 2 месяца мы изучали строй, действия в паре, четверке и в восьмерке. Ничего нового Покрышкин не показывал. Он больше бегал в соседний медсанбат, где познакомился с молоденькой медсестрой. А мы летали друг с другом. На самом деле, во всех полках было именно так. К молодежи относились несколько равнодушно, так как выживаемость молодежи была очень низкая. К этому привыкли, и старики надеялись только на себя. Отбирали себе лучших ведомых и действовали от поры. Остальные должны были их прикрывать. Я, как самый младший по званию в эскадрилье, мое лейтенантское звание где-то потерялось, тащил на себе почти все дежурства в эскадрилье, плюс полеты, на которые меня подменяли. Я не выпендривался и вел себя соответствующе. Лишь один раз командир поинтересовался, почему я воюю с 41-го года, а у меня так мало боевых вылетов. Так сложилось, товарищ старший лейтенант, я с сентября 41-го безлошадный и переучиваюсь. Он хмыкнул, но на моей дальнейшей судьбе это никак не отразилось. По прилету в полк я остался во второй эскадрилье, которой командовал Покрышкин. В феврале начались боевые вылеты, но они проходили спокойно. Мы баражировали над Таманью, иногда пугая разведчиков немцев. Я был ведомым у старшего лейтенанта П. В один из дней он бросил меня и ушел со снижением вниз, когда нас атаковали 4 мессершмитта над Цимисской бухтой. Я сразу уловил момент, что у меня полная задница. Был вынужден уклоняться от атаки, а когда оторвался от пары мессеров, то не увидел ведущего. На позывные он не откликался. Я облегчил винт и стал набирать скорость с легким пикированием, одновременно докладывая Тигру, что остался один и прошу помощи. «Сухой, я, Тигр, держись», сообщил 13-му, «они на подходе». Я показал свой лучший пилотаж. Кобра вертелась, как уж на сковородке, а я потихоньку сваливал мессеров вниз, где мог с ними потягаться на равных. Они увлеклись атаками, ведь я был один, они разделились и пытались подловить меня на выравнивании и зависании. Но я крутил все слитно и ни на секунду не выпускал из виду обоих ведущих. Видимо, мне повезло, так как ведомые следовали четко за ними и не стремились атаковать меня самостоятельно. На одном из боевых разворотов в прицеле мелькнул мессер, я ударил из всех стволов, но через долю секунды перевернулся и ушел на косую спираль, так как сзади заходила вторая пара. Этот маневр мессер выполнить не может. Сорвав атаку второй пары, пошел в лобовую на первую. Опять короткая очередь и крутой вираж влево. У кобры двигатель в центроплане и виражи вправо или влево у нас почти не отличаются, не то что у мессера. Из виража ухожу в косую петлю, из перевернутого положения вновь атакую ведомого первой пары. Он вышел из боя, сильно дымя, но мне не до этого, сверху валится вторая пара. Выполняю змейку, сбивая прицеливание, когда подходит на дистанцию открытия огня, кручу опять влево от них. Перегрузка просто раздавила меня, но в этот момент сталкиваются два мессера, я ухожу вверх с переворотом, из полупетли атакую ведомого второй пары. Он загорается и выпрыгивает, а я догоняю дымящего и подбитого ведомого первой пары и расстреливаю его до взрыва. 13-й, я, сухой, точнее, мокрый, иду домой. Сухой, я 13, нам еще 8 километров. Где противник? Вопрос. Кончился. Ушли? Вопрос. Нет. Как ты? Вопрос. Иду. Вас вижу. Они сходу развернулись и выстроились этажеркой возле меня. Мы дошли до Краснодара, там ребята расступились, уступив мне очередь на посадку. Я притер кобру и зарулил на стоянку. Прямо напротив меня тормознул Саша. Открыв левую дверь, он выскочил на крыло, спрыгнул с него и кинулся к моей машине. У меня не было сил открыть дверь, пальцы срывались. Покрышкин снаружи отщелкнул замок и уставился на меня. Я был залит кровью на предельных перегрузках, лопнули сосуды в носу. Вся гимнастерка была уделана кровью. Саша хлопнул мне по щекам, потом, видя, что я живой, просто у меня идет кровь носом, ткнулся мне в плечо очками и лбом, а потом заорал: «Я убью его!» И рванул из кармана куртки пистолет, спрыгнул с крыла и побежал к ближайшему капониру. Его на силу поймали и отобрали пистолет. Я в этом участие не принимал, а мокрым полотенцем вытирал лицо и пытался вылезти из машины. Через некоторое время все летчики эскадрильи, кроме моего ведущего, опять собрались у моей машины. Григорий, мой техник, принес другую гимнастерку. Я вылез из кабины и очухивался после вылета. Дня 3 придется посидеть на земле. Один глаз заплыл и ничего не видит. Внутреннее кровоизлияние. Возле меня суетился полковой врач. Подошел КМСК. Что с ним? Кровоизлияние в глаз на отрицательной перегрузке. Несколько дней летать не сможет. Ранен? Нет. А кровь откуда? Из носа. Тоже из-за отрицаловки. Тут села Коброй появился комдив Дзусов. Тигр. Он наблюдал весь бой и прилетел выяснить обстоятельства. Саша откозырял и доложил: старший лейтенант П. бросил ведомого, когда их атаковала четверка мессершмиттов, что это не первый случай его трусости, и что он требует суда над ним. Начальство отошло в сторону, а мне продолжали прикладывать лед на глаз, а техники замывали кабину кобры. Подошел полковник Дзусов. «Сержант, много дыр привез, товарищ полковник. Мне звание младший лейтенант присвоили в 19-м ГИАП еще в мае прошлого года, но приказа до сих пор нет, как и дырок в корпусе. Ни одной?» – спросил он у Покрышкина. Все эскадрильи смотрели. «Товарищ полковник, ни одного попадания», – ответил Покрышкин. Дзусов внимательно посмотрел на меня. «Молодой, говоришь?» – и подал мне руку. Через день ко мне в медсанчасть зашел Саша. «Как дела, Костик? Легче уже не так, глаз болит. С по два справишься, наверное. Слетай в Моздок и подбери себе ведомого. Привилегию подбирать себе ведомого имели только старики. Через два дня пришлось проставляться. Вершинин присвоил мне звание лейтенанта, заехал на попутках в Краснодар, купил 4 бутылки водки, большую бутыль вина и поросенка, бросил покупки в мешок и вышел голосовать на КПП. Очень милая регулировщица быстренько тормознула мне машину до красу. С повязкой на глазу я выглядел, как герой романа Стивенсона, а вместо попугая у меня был поросенок, который повизгивал в мешке. Пошел к тете Поле, нашему повару, попросил приготовить для второй эскадрильи. Наши были на вылете, а я прохлаждался из-за глаза. Вечером, когда вся эскадрилья собралась за общим столом, тетя Поля вынесла поджаренного поросенка, а девочки-официантки – дополнительную водку в стаканах и стаканы для вина. Я извлек из-под стола домашнее вино. Шум и аплодисменты, одобрительные выкрики – все слилось в сплошной гвалт в эфире. К нашему столу подошел сам Павел Павлович Крюков, самый старший в полку летчик, штурман полка. Он и Покрышкин, ветераны 55-го полка, теперешнего 16-го гвардейского. Их всего 3 в полку из первого состава, еще и, практически не летающий, подполковник Исаев. Остальные из 2-го и 3-го состава. А первый состав либо погиб, либо пошел на повышение в другие полки и дивизии. Но Крюков официально не был летчиком, он – самоучка, а Покрышкин здорово не ладил с Исаевым и был под следствием. В общем, все как у меня, самоучка и подследственный, только это у меня в одном флаконе. И, конечно, получить поздравления от таких людей в день получения первого офицерского звания было очень приятно. Долго посидеть не удалось. Нас разогнал Исаев, пригрозив мне пальцем. Продолжили в эскадрилье, прихватив с собой остатки. На следующий день мне удалось упросить врача подписать разрешение на вылет, и я встал в строй на разводе. Так как за мной закрепили 17-ю машину, я установил на нее прицел британской кобры и вычислитель, пока бездельничал. На разводе попал во второе звено к Речколову, ведущим 2-й поры. Командир у меня спросил, как твой ведомый, удержится, Голубев-то, а черт его знает, пилотирует он нормально, в ЗАПе наблюдал, вместе не летали, присмотри за ним, и предупреждай почаще что делаешь, сам знаешь, что в бою он видеть ничего не будет, вы в прикрывающей группе, следи за хвостом сам, есть, Речколов, 2-е звено не слетанное, так что особо резко не пилотируй, Голубев еще совсем зеленый, понял, командир, все, идем на Крымскую. 2-я четверка взлетает через 15 минут после моей, поконим. Отойдя от штаба, он добавил Речколову, взлетай через 7 минут, Гриша, идем за Крымскую, встречать бомберов будем над морем. Я сделаю круг, подожду тебя. Сухов, слышал, спросил меня Речколов. Я мотнул головой, 1-е звено попарно рванулось в небо, слежу за форточкой Речколова. Исаев после развода обычно оставляет за себя Крюкова или Матвеева и уходит добирать в хату. Но, на всякий случай, мы не пользуемся РС. 5 минут, форточка захлопнулась, к запуску. 2 минуты на прогрев, взлетаем с места, пошли в набор, набрали 4000, идем к Крымской. Пока по станции не сказано ни слова, Голубев уверенно держится за мной. 19-й, плюс 1, понял, 13-й. Речколов пошел наверх, мы идем за ним. Покрышкин нас уже видит и выстраивает этажерку. Проходим Крымскую и следуем в море. Навстречу нам выплывают 4 девятки Ю-87 без прикрытия. И у меня появляется возможность пристрелять пушку. Разворот, и 4-ка Покрышкина атакует 1-ю девятку. Мы следим за воздухом. Я зашел в 3/4, как предписано в прицеле, внес размах крыльев Ю-87 в прицел. 13,8, крутанул маховик, обжав юнкерс. Нажал захват, затем его длину. 11,1, еще раз обжал юнкерс. Нажал захват, готово. Ждем, когда заморгают оба кольца. Но головой верчу, могут появиться мессера. Моргнуло, выстрел. Бью одиночным. Попал, да еще с такой дистанции. Ай да прицел, короткое, готов, сухой. Ты чем занят? Вопрос. Пушку пристреливаю. С такой дистанции, ты сдурел, подойди и бей в упор. Не могу, 13-й, я вас прикрываю. Вот и прикрывай, и не майся дурью. Смотри-ка, а ведь сбил. А еще можешь, 18-й, сухому, прикрой, атакую. Так как машины однотипные, то вводить цифры больше не надо, только обжимать и нажимать захват. Сбил еще 2, после этого 9-ка ушла в пикирование, сбросив бомбы в море. Покрышкин заставил сбросить бомбы 1-ю девятку, ушел ко 2-й, Она спасла к третьей, оставив сзади пару речкалов. Труд. Я ударил по ведущему, он, получив снаряд, сразу повел девятку вниз. Ладно, ушел, значит, ушел. Под занавес Саша дал возможность пострелять и последней паре. И труд, и речкалов сбили по юнкерсу. Все. Сбор. Следуем домой, но навстречу нам идут 12 мессеров. Сбрасываю настройки прицела, обнуляя их. В собачьей свалке они ни к чему. Просто не дадут времени для этого. Но Покрышкин не хочет связываться с мессерами, предложив им тактику срыва их атак и оттягивания на свою территорию. Тем не менее сам Покрышкин сбил или повредил один из них, скорее всего ведущего, потому что после этого от нас отстали. После посадки Саша идет ко мне разбираться. Я его понимаю. Он лез под огонь стрелков, а тут какая-то сволочь бьет юнкерсы, не входя в зону поражения их пулемета. Нахал, эй, Чингачгук, большой змей, зоркий глаз, какого хрена, как ты с такой дистанции попадаешь? У меня прицел с первых кобр. Каких? С английских R39++++D++++++. Я начинал на них, а у нас такой же, но сняты несколько приспособ, которые поправки считают. Твою мать, выругался Саша. А почему сняты? Насколько я знаю, никто толком не мог объяснить, как этой штукой пользоваться и для чего она. И, главное, по бомбардировщикам она работает, насколько ты видишь, а перед боем с истребителями ее надо обнулять. Эффективно он работает по истребителям, когда надо прикрыть собственные бомбардировщики. То есть надо все время возиться с прицелом, так, что ли? Ну да. Покрышкин почесал затылок. Да, наверное, это не вариант. Хотя в данном случае, когда нет прикрытия, очень качественно работает. Ну, или когда кто-то отвлек истребители. А вот это, хорошая идея. А ты где его взял? В баку. Там было 12 таких машин у курсантов. Наверное, так и лежат на местном кладбище. Били их часто. Надо жмудя направить в баку. Пусть покопается. Ладно, пошли обедать, зоркий сокол. С тебя причитается. Ну, у тебя все равно больше. Ты на мою машину посмотри. Научишь пользоваться? Конечно. Вот зараза. Сменил мне позывной на сокола. Инженер полка Жмуть съездил в командировку в баку. Привез 3 вычислителя и 2 прицела. Но ни один из них друг к другу не подходил по номерам. А изготавливались они парой. Иначе вычислитель давал большие ошибки. Помучившись пару недель и поняв тщетность наших усилий, мы их сняли с машин, и дальнейшая судьба приборов мне была неизвестна. Дело в том, что 129-й учебный полк перебазировался в Ханкалу, в Грозный, и кладбище отправили на переплавку, вместе с уникальными прицелами. Их никто снять не догадался. Наш батальонный комиссар дочирикался. Формально мы не выполнили приказание. Над Крымской мы не были. Какой-то пехотный начальник позвонил спросить, где воздушное прикрытие. Поэтому сразу после обеда нас построил Исаев и начал нас песочить, обещая отдать под суд за невыполнение приказа. Так разошелся, что не заметил, что сзади подошли Вершинин, Науменко и Дзусов. Эскадрилья провела самый удачный бой за всю историю советской авиации. Четверка Покрышкина сбила 16 бомбардировщиков. Я завалил 3, 2 у Речкалова с трудом, плюс мессер Покрышкина. Целый полк юнкерсов пошел на дно. Приезжает начальство поздравлять летчиков, а только что проснувшийся, с мятой рожей, батальонный комиссар грозит трибуналом участникам боя. Оттрахало его начальство прямо при нас. Саша еще вставил, что вместо того, чтобы действовать кулаком, Исаев, для отмазки, посылает четверки, которые меняет каждые полчаса. Впустую жжем топливо и реально ничего сделать не можем. Немцы присылают 12-20 мессеров для расчистки неба, а потом приходят юнкерсы и свободно работают по пехоте. В общем, Исаев пошел собирать вещи, и, о, командира стал Покрышкин, получивший тут же капитана. Полк был маленький, 2 эскадрильи по 8 самолетов. Саша тут же пристал с этим вопросом к Вершинину, сказав, что в ЗАПе без дела стоят еще 16 самолетов и 24 летчика. На волне успеха нам разрешили их забрать. Кобра Саши была повреждена, и он, жутко довольный назначением, подошел ко мне и попросил мою, чтобы слетать в Моздок. Да, бери, только не крути ничего. Да нет, конечно, я туда-обратно. Он улетел, а мы грели пузо на солнышке, так как начальство освободило нас на сегодня от полетов. Возвращается Саша, подходит к нам. Он теперь большое начальство, поэтому мы встаем и приветствуем его. Костик, у тебя не кобра, а сказка. Движок, просто шепчет, управление мягкое, без люфтов. Станция не шипит. Это у тебя черемис так работает? Нет, он только масло и топливо меняет, а остальное ручками. Сам ковыряешься? Ну да, коня, трубку и жену не доверю никому. Поэтому все регулировки и расположение приборов управления я подгонял под себя. Я считал, что тебе, Саша, будет неудобно в ней, я ведь выше ростом. Ну да, немножко высоковато стоит ручка управления оборотами. А что, она двигается? Конечно. Меня потащили к машине, пришлось показывать точки регулировки, все попробовали настройки, а потом, когда я раскрыл двигатель, все недоуменно уставились на охладитель воздуха. А это что за хрень? Откуда это? Где-то я видел эту штуковину. Это выброшенный с камбуза холодильник, который я переделал для охлаждения воздуха и всасывающего коллектора. Зачем? Форсировал двигатель. Холодного воздуха в цилиндр помещается больше, чем горячего, и можно сжечь больше топлива. А это 40 сил минимум. Теперь понятно, почему немцы тебя сожрать не смогли. Голова. Ну, положим, не в этом дело, хотя, ладно, фигли-мигли, пошли отдыхать, хватит на сегодня по машине прыгать. Вторым фактором, вызывавшим недоумение, были мои ежедневные две пробежки на большое расстояние, гимнастика, как они считали, и метание ножа, и то, что эсэсовский кинжал постоянно был со мной. Специальный карман был пришит к правой штанине комбинезона, в котором я летал, но свою историю с расстрелом я никому не рассказывал, пометуя о 12-м полку. Через 10 дней начальство снова собрало нас в клубе станции «Красу». Особо торжественный момент. У нас в полку сразу два героя. Крюков и Покрышкин. Причем вручали им ордена и медали в день публикации указа. То есть начальство все знало и готовилось заранее. Но нам не сообщали об этом. Кроме того, большой группе летчиков также были вручены ордена по итогам трехмесячных боев над голубой линией. К 24 мая бои в целом закончились. Немцы изредка еще предпринимали попытки налетов на наши войска, но прежних, массированных ударов уже не было. Мы перемололи немецкий воздушный флот. Меня тоже не обошли с наградами. Я получил два ордена. Один за бой с четверкой мессеров. Слава третьей степени. Второй за 7 сбитых. Красное знамя. По итогам боев наш полк стал лучшим полком ВВС. Вершинин Саша при всех сказал: «Капитан, это, за прошлые бои, возвращаем то, что ты должен был получить год назад. По нынешним итогам, все впереди, готовь дырочки». К сожалению, не все награды были вручены. Четверых летчиков уже не было, четверти полка. Фадеев, Вербицкий, Овчинников, Островский ушли в свой беспосадочный полет на Кубани. Затем полк вывели на отдых и профилактику. Летный состав отправили в Ессентуки, а техсостав занимался обслуживанием, заменой двигателей, пушек, колес и профилактическим ремонтом самолетов. Обычно это занимает 1,5-2 месяца, но я впервые попал на такой отдых за 2 года войны. Деньги у нас имелись, но каждый занимался тем, чем хотел, в санатории ВВС. Единственное, о чем предупредили заранее, что после оккупации ситуация с венерическими заболеваниями весьма серьезная, поэтому и развели бодягу на несколько часов. Гонококк, возбудитель гонореи, проникает. Мы, конечно, похохотали всем полком, тем не менее за подобное приключение светил трибунал и штрафбат. Преднамеренное членовредительство с целью уклониться от службы. Нехорошая статья, и применялась. А точная какая? Члену и вредит. Тем не менее дело молодое, веселое. В общем, без особых проблем обошлось. Единственное, как-то в компании возвращались станцев из другого санатория, пришлось немного подраться с местными. Тогда до моих дошло, что я вовсе не гимнастикой занимаюсь 2 раза в день. Пристали, как банные листы, научи, да научи. Удалось отвертеться, дескать, этим надо с детства заниматься, а так, бесполезно. Парнишки у нас горячие, головы устроены своеобразно, поэтому не стал я заморачиваться с боевым самбо и карате. Ну и, последнее, мелькнула какая-то рожа, которую я где-то видел, потом исчезла. Вечером я прибежал с пробежки, причем поздно. Ко мне еще девица приклеилась, готовилась стать разведчицей. Мы с ней дополнительно пару кругов нарезали, заодно и поболтали. Вхожу в номер, сидит Саша. «Привет, что-нибудь случилось?» «Привет, да нет, ничего серьезного. Ты Иваницкого из 12-го полка знаешь?» «Честно, не шибко помню. Белобрысый такой?» «Нет, брюнет. Он на тебе странные вещи рассказывал сегодня. Дескать, ты расстрелянный, и ни хрена не помнишь, и кинжал с собой таскаешь. пришлось Саше рассказать. Он сидел, зажав руками голову, слушал. «Все, Костя, хватит, не надо подробностей, я все понял. Это тебя поэтому держали вдали от фронта, наверное. Если бы не знал, что ты вот такой мужик, делал бы то же самое. Давай мы никому об этом не скажем». А я молчал. «Саша, вот и молчи, а я скажу, что Иваницкий, трепло». Мы промолчали, но в середине июля зенитки повредили самолет моего ведомого Жоры Голубева. Он сел за линией фронта на брюхо. Рядом, большое поле. Я выпустил шасси и пошел на посадку. Я его вывез, но в полку Жора рассказал, как это было. Я упал на заросшее поле возле леска. Надо мной прошел кабренок Константина Васильевича, помахав крыльями. Смотрю, он шасси выпускает и пошел на посадку на соседнее поле. Оно через лесопосадку от меня. Я кинулся туда, а навстречу мне 6 немцев выходит. 5 автоматов и маузер. Довольные, суки. Ржут и надо мной потешаются. Бьют под ноги короткими очередями. Заставили выбросить пистолет и поднять руки. Вдруг из-за кустов появляется Константин Васильевич. Без оружия. Глаза шальные. С губы слюна течет. Морда довольная. Что-то говорит по-немецки. Разбираю плохо, но что-то типа. Ребята, как я рад вас видеть, давайте еще по рюмашке. Пятеро повернулось на него, а один меня на прицеле держит. Константин Васильевич подходит к ним, те ржут, пальцами показывая на него, а второй рукой у виска крутит, и по горлу пальцем щелкают. Он подошел вплотную и тут, я не знаю, как это описать, что-то вроде бесшумного взрыва, сплошной каскад ударов и мелькания его кинжала, и потом его голос: «Че выпучился, собирай оружие и магазины, больше кино не будет, бегом». Мы перебежали к его кабренку, он меня запихал на радиостанцию за сиденьем, и мы взлетели. На следующее утро я, как обычно, выбежал на пробежку, вдруг слышу, кто-то пыхтит сзади, голову повернул: «Жора, Константин Васильевич, я с вами, разрешите?» Я снизил скорость, для него она несколько великовата. Мы стали заниматься вдвоем, и всю оставшуюся жизнь Георгий Голубев называл меня только по имени-отчеству. Плена боялись все. Через несколько дней ранили Федорова, ведомого Саши. Он попросил у меня Жору, а потом стал летать с ним постоянно. А ко мне он привел лейтенанта Сухова Константина Васильевича, моего полного тезку. Только год и место рождения у нас разные. Он 23-го, а я 21-го года рождения. Он мечтал стать морским летчиком и заканчивал Ейское авиационное морское училище в 500 метрах от ЗАПа, в котором учился я в 41-м году. Так же, как и нас, их сдернули в пехоту. Он воевал рядовым пулеметчиком. Затем вернулся в ВВС и попал в ЗАП, на Яки. Потом переучился на Кобру и оттуда его забрали в Моздок. Он худенький, ниже меня росточком. Никак отъесться не может после голодухи в пехоте и на переучивании. Костик, поднатаскай его. Тебя все равно никто толком прикрыть не может. Твой кабренок обгоняет всех, и ведомый тебя просто связывает. Будешь летать на разведку. Командование просит данные по Крыму. Так что один полет в день, а в свободное время подтяни ему пилотирование. Договорились? Хорошо. Я, действительно, отпросился в полк из Ессентуков. Надоели танцы, пьянки, чужие постели, когда на утро не помнишь, как подружку зовут. Я уехал в Карасу и подготовил машину. Все отполировал, все лючки загерметизировал, обкатал новый двигатель. Привел в порядок карбюратор, облегчил, сняв все лишнее и тяжелое, заменил крепеж электропроводки на шнурочки. В общем, машина была готова установить мировой рекорд скорости. Больше никто так свою машину не готовил. На дополнительный бак соорудил обтекатель, хотя ПТБ мы практически не использовали. Их почти все выбросили или душ из них сделали. Мне поставили новую, более компактную радиостанцию, поэтому Голубев за креслом и поместился, и освободили место под установку фотокамеры. Я стал летать исключительно на разведку. Через некоторое время в полк прилетели испытатели и инженеры из НИИ ВВС, и на кабренка поставили высотный нагнетатель. Надпись «Кабренок» и рисунок полосатенькой змейки с раздутым капюшоном стали моим талисманом. Вылеты на разведку – вещь тяжелая и довольно опасная. Я вылетал с закрепленным на груди автоматом ППС. Его рожки были уложены в нашитые карманы на бедрах. Потом Вершинин подарил мне свой маузер-автомат на 20 патронов. К нему подходили немецкие патроны от Шмайсера и Парабеллума. И на спине, в специальном кармане, крепился аварийный паек, прямо на парашюте. На такой высоте холодно, кабина Кобры не герметичная, поэтому у меня был комбинезон с подогревом. Самую большую опасность представлял кислородный прибор. Если с ним что произойдет, то ты даже этого и не заметишь. Как уснешь, с утра, после пробежки, зарядки и завтрака, идешь к колдунам, метеорологам за сводкой. Там собирают данные отовсюду и имеют, хоть и очень приблизительное, представление о погоде в районе. Дальше тащишься в штаб и связываешься с разведуправлением фронта. Они ставят приблизительную задачу и ряд запасных вариантов. Начинаешь планирование операции и подготовку карты полета. Эта карта секретна, поэтому готовишь ее один, без штурмана полка. Идешь к секретчику, он ее кодирует и переправляет в штаб на утверждение. Оттуда дают только номера маршрутов и порядок предпочтений. После этого идешь к кабренку, начинаешь его осматривать и готовить. Вооружение с него почти все снято. Нет пушки и 4 пулеметов. Только 2 носовых синхронных браунинга. Потом появляется Дашенька. Мы с ней целуемся. Она очень красивая девушка и мечтает стать моей женой. Она укладчица парашютов. Мой парашют ежедневно переукладывается и просушивается. Так положено из-за высотных полетов. Потом приходится идти к врачу, мерить давление и проходить медосмотр. Особенно внимательно он осматривает органы дыхания. Перед посадкой в самолет подходит приборист КИПа с журналом, что проведена проверка кислородного прибора. Влага удалена 99% М-спиртом. Оба ставим свои подписи. Для него, если я уйду со связи без предупреждения, то есть потерял сознание из-за отсутствия кислорода, автоматически штрафбат. Этот спирт хранится отдельно от остальных и выдается под роспись. После прохождения всех процедур запускаю двигатель, и кабренок, помахивая вверх-вниз хвостом на неровностях, занимает место на старте. Добро на взлет получено, взлеты набираю высоту. Так как один, постоянно приходится осматриваться до высоты в 10 тысяч метров. Выше немцев обычно нет. Они все машины с высотными движками держат на западе. Лишь иногда такие встречаются. В основном, фоккеры. Они представляют для меня самую большую опасность. Мужики в полку посмеиваются, не верят. Им завалить фоккер, как 2 пальца об асфальт. Он на малых высотах вялый и неманевренный, только пушек много. А здесь они, короли. Кобра уступает им по маневренности, но превосходит по высотности и скорости. Поэтому приходится постоянно крутить башкой. Сегодня я иду к Севастополю. Набрал 11 тысяч. Кабренок характерно потрескивает топливными баками. За бортом, минус 55. Включил костюм и перчатки на обогрев. Помогает мало, но без этого совсем холодно, и увеличивается расход кислорода. Время от времени оглядываюсь. Как только появляется земля между облаками, нажимаю на спуск камеры. Прошел над заданным районом, все снял. У Херсониса появляются 2 пыльных следа. Фоккеры взлетают, начинают бить зенитки. Маневрирую, но помогает это мало. Бьют довольно точно, приходится постоянно менять скорость и высоту. Все, проскочил, набираю опять 11 тысяч. Но вот фоккеров я потерял из виду. Ищу их глазами. Наконец появляется инверсионная полоса сначала одного, потом второго фоккера. Что-то они больно резвые. Прибавляю скорость. Оба-на, а один забрался выше меня. Быть такого не может. Тем не менее, второй пока ниже, но впереди меня. Скорее всего, А3, У7. Смотрю по таблице и ввожу в прицел его данные. Он тоже максимально облегчен, у него только 2 пушки. По дистанции стрельбы я его даже превышаю моими 50 калиберными браунингами. У них короткоствольная пушка. Произвожу захват цели, заморгали кольца, даю длинную очередь, смотрю за трассой, есть, фоккер потерял часть обшивки и повалился вниз, -1, теперь все внимание назад, давай, кабренок, тяни, лапушка, солнышко, змееныш ты мой ненаглядный, еще 20 километров и можно будет сбросить ПТБ, дистанция медленно, но все-таки сокращается, чуть наклонил нос, скорость сближения еще упала, но теряю высоту. Зажглась лампочка ПТБ, переключился на внутренние баки, нажал кнопку сброса. Бах, сработал пиропатрон. Самолет рванулся вперед. Я начал вновь набирать высоту. Бачок жалко. Такой обтекатель был. У, фриц чертов. Опять выклеивать. Немец отстает, смотрю. Он пошел вниз. Кино не будет. Все это слышал Вершинин. У меня приказ разговаривать по рации, чтобы все знали, что я еще жив. Поэтому в наушниках звучит его голос.